Природа была его убежищем. Чарльз Нит, который знал его в 1815 году, говорит, что он никогда не видел человека, который бы так нежно любил цветы, облака, природу. Казалось, он живет ею. Сноска. Он любил животных и жалел их. Мать историка фон Фриммеля рассказывает, что она долгое время ненавидела Бетховена, потому что, когда она была маленькой девочкой, он вечно отгонял носовым платком бабочек, которых она собиралась поймать. Конец сноски. «Никто на белом свете не может любить деревню так, как я», — пишет Бетховен. «Я могу полюбить какое-нибудь дерево больше, чем человека». В Вене он каждый день гулял за городом. В деревне от зари до потемок он бродил один-одинешенек без шляпы и в жару, и под дождем. Всемогущий! В лесах счастлив я. Я счастлив в лесах, где каждое дерево говорит о тебе. Боже, какое великолепие! В этих лесах, в долинах этих, там, в покое, можно служить тебе. Там его смятенный дух обретал минуты успокоения. Сноска. У него были вечные неприятности с квартирами. За 35 лет жизни в Вене он переезжал 30 раз. Конец сноски. Бетховена постоянно донимали денежные заботы. В 1818 году он пишет: «Я дошел чуть ли не до полной нищеты и при этом должен делать вид, что не испытываю ни в чем недостатка». И еще. Соната, оригинал 106-й. Была написана из-за куска хлеба. Шпор рассказывает, что нередко он вынужден был оставаться дома из-за рваной обуви. У него были крупные долги издателям, а его произведения ничего ему не приносили. Месса в Ре, на которую была объявлена подписка, собрала только 7 подписчиков, и среди них ни одного музыканта. Сноска. Бетховен лично обратился к Керубини, которого из своих современников уважал больше всех. Керубини не ответил. Конец сноски. Он получал самое большее 30-40 дукатов за свои изумительные сонаты, а каждая из них стоила ему 3 месяцев работы. По заказу князя Голицына он писал квартеты. Из всех его произведений это, пожалуй, самые глубокие, написанные кровью сердца. Голицын не платил ему за них ничего. Бетховен изнемогал под бременем тяжелых житейских забот, бесконечных тяжб из-за выплаты, причитающейся ему пенсии, хлопот, связанных с опекой над племянником, сыном брата Карла, умершего от чахотки в 1815 году. Он перенес на этого мальчика всю жажду привязанности, переполнявшую сердце. Но и здесь его ждало тяжелое разочарование. Казалось, заботливое провидение пеклось о том, чтобы никогда не иссякали рушившиеся на Бетховена беды, дабы гений его никогда не испытывал недостатка в пище. Сначала пришлось бороться за маленького Карла с его недостойной матерью, которая пыталась отнять сына у Бетховена. «О, Бог мой!» — пишет он. «Ты мой оплот и защита, единственное мое прибежище. Ты читаешь в сокровенных глубинах души моей и знаешь, сколь мучаюсь я, вынужденный причинять страдания людям, которые хотят отнять у меня моего Карла, сокровище мое. Услышь меня, существо, коего имени я не знаю, снизойди к пламенной мольбе несчастнейшего из творений твоих». Сноска. «Я никогда не мщу», пишет он как-то госпоже Штрейхер. «Когда мне приходится действовать против других людей, я делаю только то, что уж совершенно необходимо для того, чтобы защититься или помешать им сделать зло». Конец сноски. «О Боже, помоги мне, ты видишь, я выкинут всеми за то, что не хочу примириться с неправдой. Услышь молитву, которую я возношу тебе, чтобы хоть в будущем мог я жить с моим Карлом. О, жестокая судьбина! Неумолимый рок! Нет-нет, несчастье моему не будет конца». А затем этот столь горячо любимый племянник показал себя недостойным доверия своего дяди. Переписка Бетховена с ним полна горя и возмущения. Она напоминает переписку Микеланджело с братьями, только еще более наивно и трогательно. Неужели мне снова и на этот раз отплачено за все самой гнусной неблагодарностью? Ну что ж, клеузы, связующие нас, должны быть расторгнуты. Пусть так. Все беспристрастные люди, которые узнают об этом, отвернутся от тебя. Если уговор, связующий нас, тяготит тебя, помилуй Боже, да свершится веление его. Оставляю тебя на волю провидения. Я сделал все, что мог. Я готов предстать пред судьей предвечным. Ты так избалован, что не во вред тебе было бы постараться стать, наконец, простым и правдивым. Сердце мое столько перестрадало из-за твоего лицемерного поведения со мной, что мне трудно это забыть. Бог свидетель, только о том и мечтаю, чтобы быть как можно дальше от тебя и от этого злосчастного братца и всей этой отвратительной семьи. Больше я не могу доверять тебе. И подписывается: к несчастью, отец твой, или, вернее, не отец тебе. Но за этим немедленно следует прощение. Дорогой сын, забудем все, вернись в мои объятия. Ты не услышишь от меня ни одного жестокого слова. Я приму тебя с той же любовью. Мы дружески поговорим обо всем, что надо сделать для твоей будущности. Вот тебе мое честное слово, ни единого упрека. Что толку упрекать? Верь, что тебя ждет самая сердечная заботливость, помощь любящей души. Вернись, вернись и прильни к груди отца. Бетховен. Приезжай сейчас же, как только получишь это письмо. Возвращайся. И на конверте, рядом с адресом по-французски: если вы не возвратитесь, вы меня убьете наверняка. «Не лги мне», — умоляет он. «Будь всегда моим возлюбленным сыном. Какой ужасный диссонанс! Неужели ты отплачиваешь мне лицемерием, как меня пытаются в этом убедить? Прощай. Тот, кто хотя и не дал тебе жизнь, но, несомненно, сохранил тебе ее, и кто всеми силами заботился о нравственном твоем развитии, он просит тебя от всей глубины своего сердца держаться единственно истинного пути добра и справедливости. Твой верный, добрый отец». Сноска. Там же. Письмо, найденное в Берлине Калишером, показывает, как страстно хотел Бетховен сделать своего племянника полезным государству гражданином. Конец сноски. Бетховен лелеял самые разнообразные мечты о будущности своего племянника, юноши, не лишенного способностей. Думал дать ему университетское образование. Но пришлось примириться с тем, что молодой Карл станет коммерсантом. Карл шатался по игорным притонам, делал долги. Печальное явление, однако его можно наблюдать много чаще, чем думают. Нравственное величие дядюшки не только не оказывало благотворного влияния на племянника, а, напротив, действовало на него дурно, ожесточало юношу. Он злобно бунтовал, о чем свидетельствует ниже следующее страшное признание, в котором обнажила себя эта низменная душа. «Я стал хуже потому, что дядя мой хотел сделать меня лучше». Дошло до того, что летом 1826 года он пытался застрелиться, но выжил. Зато Бетховен едва не умер, он так никогда и не оправился от этого ужасного потрясения. Сноска. Шиндлер, который тогда его видел, рассказывает, что он сразу превратился в 70-летнего старика, разбитого, обессиленного, лишенного всякой воли. Он бы не пережил смерти Карла. Бетховен умер через несколько месяцев. Конец сноски. Карл выздоровел и остался жить, продолжая терзать Бетховена, смерти которого он до некоторой степени был повинен. Он даже не присутствовал при последних минутах дяди. «Бог никогда не оставлял меня», — писал Бетховен своему племяннику за несколько лет до смерти. «Найдется все-таки человек, который закроет мне глаза». Но этим человеком оказался не тот, кого он называл своим сыном. Сноска. Наши современные снобы не постеснялись сделать попытку оправдать этого прохвоста. Но чего же от них ждать? Конец сноски. И вот из самой бездны скорби Бетховен задумал восславить радость. Это был замысел целой жизни. Он вынашивал его с 1792 года, еще в Бонне. Сноска. Письмо Фишениха к Шарлотте Шиллер. Январь 1793 года. Ода Шиллера была написана в 1785 году. Тема эта впервые появляется у Бетховена в 1808 году. Фантазии для фортепиано, хора и оркестра. А в 1810 году в песне на слова Гёте «Ты цветочек, ты листочек». В нотной тетради 1812 года, принадлежащей доктору Эриху Пригеру в Бонне, я видел среди черновиков седьмой симфонии и набросков увертюры к Макбету попытку приспособить текст Шиллера к теме, которой Бетховен воспользовался позже в овертюре. Оригинал 115. Некоторые инструментальные мотивы из девятой симфонии слышатся в произведениях, написанных ранее, 1815 года. Наконец, окончательный вариант темы радости написан в 1822 году. Как и все остальные мелодии симфонии, кроме трио, которое родилось немного позднее. Затем «Анданте модерато» и, наконец, «Адажио», которое появилось последним. Конец сноски. Всю свою жизнь мечтал Бетховен воспеть радость и увенчать ею одно из своих крупных произведений. Всю свою жизнь он искал и не находил точной формы для такого гимна, обдумывал произведение, которое подошло бы для этого. Даже в девятой симфонии он еще не окончательно решился. До самой последней минуты он все думал отложить оду к радости до десятой или одиннадцатой симфонии. Следует отметить, что девятая симфония не называется, как часто говорят, симфония с хорами, но симфония с заключительным хором оды к радости. Она могла иметь и едва не получила другого финала. В июле 1823 года Бетховен еще подумывал дать ей инструментальный финал, который затем нашел себе место в квартете. Оригинал 132. Черни и Зонлейтнер уверяют даже, что и после первого исполнения в мае 1824 года Бетховен еще не оставил этой мысли. Введение хора в симфонию представляло очень большие технические трудности, как показывают это тетради Бетховена, хранящие след многочисленных попыток ввести голоса то так, то иначе, то в тот, то в иной момент развития произведения. На полях наброска второй мелодии «Адажио» он записал: «Может быть, хору как раз здесь и будет место вступить». Но он никак не мог решиться расстаться со своим верным оркестром. «Когда мне приходит в голову какая-нибудь мысль, — говорил он, — я всегда слышу ее в инструменте, а не в голосе, поэтому он до последней возможности оттягивает момент вступления голосов и сначала даже отдает инструментам не только речитативы финала, но даже и самую тему радости». Сноска. Как если бы это было написано на слова. Конец сноски. Но следует отступить еще дальше назад, чтобы найти объяснение этим колебаниям и оттяжкам. Причина их лежит глубже. Этот страдалец, вечно терзаемый горем, постоянно мечтал воспеть торжество радости. И из года в год он откладывал свой замысел. Снова и снова Бетховена захватывал шквал страстей, мучений, угнетала печаль. Лишь последний день он достиг задуманного. И с каким величием! В тот момент, когда тема радости вступает впервые, оркестр сразу смолкает. Воцаряется внезапная тишина. Это-то и придает вступлению голоса такой таинственный и небесно чистый характер. И в самом деле, сама эта тема — божество. Радость не сходит с небес, овеянная сверхъестественным спокойствием. Легкое ее дыхание исцеляет горести. Первое ее дуновение так нежно, когда она еще только проскальзывает в сердце, врачуя его, что, подобно другу Бетховена, хочется заплакать, когда видишь эти кроткие глаза. Затем, когда тема переходит к голосам, она сначала возникает в басу, строгая и несколько стесненная. Но мало-помалу радость завладевает всем существом. Это победа, это война страданию. А вот и походный марш. Движутся полки. Звучит пламенный, прерывающийся от волнения голос тенора. Все эти трепетные страницы, с которых как будто доносится дыхание самого Бетховена, и вы слышите ритм его дыхания и его вдохновенных призывов, когда он носился по полям, сочиняя свою симфонию, охваченный демоническим исступлением, словно престарелый король лир во время бури. Воинственное ликование сменяется религиозным экстазом, затем наступает священная оргия, безумие любви. Весь род людской, трепеща, воздевает руки к небу, устремляется к радости, прижимает ее к своему сердцу. Творение Титана победило посредственность публики. Легкомыслие Вены было на миг обезоружено. Ведь властителем ее дум являлся Россини, итальянская опера. Бетховен, униженный, подавленный, собирался переехать в Лондон и там исполнить свою девятую симфонию. И во второй раз, как в 1809 году, несколько знатных друзей обратились к нему с просьбой не покидать отчизну. «Мы знаем, — говорили они, — что вы написали новое произведение религиозной музыки, в котором выразили чувства, внушенные вам вашей глубокой верой. Тот свет неземной, что пронизывает великую вашу душу, озаряет и ваше творение. Мы знаем сверх того, что венок ваших великих симфоний украсился еще одним цветком бессмертным. Ваше молчание за эти последние годы печалило всех, чьи взоры были устремлены к вам». Сноска. Измученный домашними невзгодами, нищетой, всевозможными хлопотами, Бетховен за 5 лет, 1816 по 1821 год, написал только 3 вещи для фортепиано. Враги уже поговаривали, что он исписался. Он снова засел за работу в 1821 году. Конец сноски. Все с грустью думали, что человек, отмеченный печатью гения, так высоко вознесенный среди смертных, пребывает в полном молчании, тогда как чужеземная музыка стремится пустить ростки на нашей почве и заглушить произведения немецкого искусства. От вас одного нация ждет новой жизни, новых лавров и нового царства истины и красоты, наперекор изменчивой моде. Дайте нам надежду увидеть в скорости осуществление наших желаний, и пусть приближающаяся весна расцветет вдвойне благодаря вашим дарам и для нас, и для всего мира. Сноска. «Мой нравственный облик известен всем», — гордо говорил Бетховен в Венском муниципалитете 1 февраля 1819 года, отстаивая свое право быть опекуном племянника. Даже такие избранные писатели, как Вейсенбах, полагали меня достойным того, чтобы посвящать мне свои сочинения. Конец сноски. Это благородное обращение показывает, как велико было могущество Бетховена не только в артистическом, но и в нравственном смысле над избранными людьми Австрии. Желая прославить гений Бетховена, его ценители прежде всего вспоминают не науку, не искусство, а веру. Бетховен был глубоко растроган этим обращением. Он остался. 7 мая 1824 года в Вене состоялось первое исполнение мессы в Ре и девятой симфонии. Успех был триумфальный, граничащий с потрясением основ. Когда Бетховен появился, его пятикратно приветствовали взрывами аплодисментов. Тогда как в этой стране этикета императорскую фамилию полагалось приветствовать лишь троекратным рукоплесканием. Понадобилось вмешательство полицейских, чтобы положить конец овациям. Симфония вызвала неистовый восторг. Многие плакали. Бетховен от потрясения после концерта упал без чувств. Его отнесли к Шиндлеру. И там он пролежал в полузабытии, как был одетый, не евший и не пивший, всю ночь и часть следующего дня. Но триумф был мимолетным и практически никаких результатов не дал. Концерт не принес Бетховену ничего, никаких перемен в его тяжелом материальном положении не произошло. Он остался такой же нищий, больной, одинокий, но победитель. Победитель человеческой посредственности, победитель собственной судьбы, победитель своего страдания. Ради своего искусства жертвуй, жертвуй всегда пустяками житейскими. Бог превыше всего. Сноска. В августе 1824 года его мучило опасение умереть внезапно от удара. «Как мой дорогой дед, на которого я так похож», — пишет он 16 августа 1824 года доктору Баху. Он жестоко страдал желудком. Ему было очень плохо зимой 1824-25 годов. В мае 1825 года у него открылось кровохарканье, кровотечение из носа. 9 июня 1825 года он пишет своему племяннику: «Слабость моя крайне обострилась. Призрак с косой не заставит себя ждать. Скоро явится». Девятая симфония была исполнена в первый раз в Германии, во Франкфурте, 1 апреля 1825 года. В Париже, в консерватории, 27 марта 1831 года. Мендельсон, которому тогда было 17 лет, исполнил ее на фортепиано в Егерхалле в Берлине, 14 ноября 1826 года. Вагнер, лейпцигский студент, переписал ее всю собственноручно. В письме от 6 октября 1830 года к издателю Шотту он предлагает свое переложение симфонии для исполнения на фортепиано. Можно смело сказать, что девятая симфония решила судьбу Вагнера. Конец сноски. Итак, он достиг цели, к которой стремился всю жизнь. Он овладел радостью. Сумеет ли он удержаться на этой вершине духа, откуда он попирал бури? Конечно, бывали дни, и нередко, когда им снова овладевала прежняя скорбь. Конечно, последний квартет Бетховена наполняет странный мрак. И все же победа девятой симфонии, по-видимому, оставила в его душе свой ликующий след.